Вадим Фарк. Боярский и тысяча чертовок. Том 3. Характеристики Лут. Максим Боярский. Уровень магии неизвестно. Особые умения. Очарование. Ночное зрение. Телекинез. Мертвая вода. Врата служительниц 996 из 1000. Ключи 4. Пространственный карман А-ранга 1. Пространственный карман Б-ранга 2. Костюм охотника Д-ранга 1. Меч стихии огня Б-ранга 1. Клубок истины. Магический посох Б-ранга 1.